Шангрила. Вы порвали тоже не случайно? Вот я и хотел бы там появиться до того, как ее приведут в порядок. Никак не могу поверить, что Тони Скурос замешан в этом грязном деле. По уши сидит. Нет, здесь что-то не так. Вы знаете, что в следующем году он должен получить звание пэра? Спросил дядюшка Артур. Так скоро? Он говорил, что собирается подождать, пока упадут цены. Дядюшка Артур промолчал. В нормальных условиях он бы воспринял эту реплику как смертельное оскорбление, так как, выйдя на пенсию, сам автоматически получит звание пэра. Но сейчас он был действительно смущен. «Я безумно хочу арестовать всю эту банду», — сказал я. «Но мы не можем этого сделать, поскольку у нас связаны руки, мы беспомощны. Сэр, не сделаете ли вы одолжение? Есть две вещи, которые я хотел бы знать. Первое. Действительно ли сэр Энтони ездил в Клайд для того, чтобы смонтировать на яхте новые стабилизаторы? Работа эта большая. И только солидные верфи способны с ней справиться. Это вы можете узнать за пару часов. Люди часто рассказывают друг другу глупые истории. И кроме того, я хотел бы знать, предпринял ли какие-нибудь шаги лорд Кирксейд, чтобы переписать титул умершего сына. Он был каким-то там виконтом на младшего. «Готовьте передатчик, сейчас все разузнаем», — сказал дядюшка Артур устало. Он все не мог переварить мысль, что будущий пэр по уши увяз в грязной авантюре. «И давайте сюда бутылку». «Если дядюшка Артур будет продолжать в том же духе, — подумал я, — то неплохо бы переманить к нашей стоянке несколько оптовиков по продаже виски». Я опустил крышку фальшивой дизельной машины на пол с таким трудом, будто она весила тонну. Выпрямился, целую минуту стоял в неподвижности и, наконец, подошел к двери машинного отделения. «Сэр Артур, уже иду!» Через секунду он встал в дверях со стаканом в руке. «Все? Подготовили?» «Я нашел Ханслита, сэр». Сэр Артур медленно, словно лунатик, вошел в машинное отделение. Исчезло все. Передатчик, наша взрывчатка, подслушивающие устройства, портативные приемники. Благодаря этому образовалось много свободного места. Они согнули его в три погибели, чтобы засунуть туда. Голова покоилась на руках, а руки на коленях. И все же место даже осталось. Я не видел его лица, не видел и следов насилия. Он вообще имел довольно безмятежный вид. Так, прислонившись к стене, сидят люди спокойно, дремлющие над солнышком. Но он спал непробудным сном, о котором я ему сказал вчера ночью. Перед отъездом. Лицо еще не остыло. Он был мертв часа 2-3, не больше. Я повернул его голову, чтобы посмотреть, не видно ли следов насилия. Голова откатилась на бок, как сломанная нога куклы. Мечтательное выражение исчезло. Глаза адмирала были холодными, ожесточенными, беспощадными. Говорили, что дядюшка Артур может быть бессердечен. Теперь я в этом убедился. Иначе сэр Артур не занимал бы свой пост. У него не было сердца, что ощущалось сразу. Но я об этом как-то никогда не думал. Разумеется, убит, произнес дядюшка Артур. Да, сэр. Каким образом? Сломана шея. Как сломана? У такого крепкого человека, как Ханслет? Это мог сделать голыми руками человек по имени Квин. Человек, который убил Бейкера и Дельмонт, и который чуть было не прикончил меня. После паузы он продолжал с несколько отсутствующим видом. Найдите и уничтожьте этого человека. Метод меня не интересует. Как все это произошло, Калверт? Минутку, сэр.